Людвиг ван Бетховен, симфония номер 7, ля мажор, опус 92, 1812 год. В транскрипции Ференца Листа 1837 года. Исполняет на фортепиано и рассказывает Юрий Мартынов. Одной из идей, которая всегда была очень актуальна для ФИСИ, которая нас всех всегда вдохновляла, это было воссоздание подлинного звука той эпохи, когда сочинение создавалось композитором. Поскольку с этим подлинным звуком связано огромное количество выразительных моментов, которые незаменимы современными инструментами даже при их большем динамическом или механическом совершенстве. И одним из самых интересных проектов, которые ФИСИ осуществил в свое время, это было исполнение всех симфоний Бетховена в переложении Ференца Листа для фортепиано. Подобного рода переложения, так называемые транскрипции, это довольно старинное явление, поскольку любую вещь, сыгранную или спетую, или сыгранную на другом инструменте, всегда можно было попробовать интерпретировать на другом инструменте, что так или иначе привносило какие-то новые интересные краски. Одной из проблем начального существования ФИСИ было то, что поисков таких красок было много, а инструментов, которыми мы располагали в консерватории, было мало. Собственно, мы располагали только клавесином Reinhard von Nagel и хаммер-клавиром Neupert, причем ни тот, ни другой консерватории при этом не принадлежали. Но звучание и связанные с ними моменты артикуляционной выразительности, они все-таки принадлежат к той природе звука, которую композитор слышал, которую он мог себе представить. И вы понимаете, дело в том, что представить себе в уме можно достаточно многое, но тембр инструмента и связанные с ним многочисленные характеристики вообразить в уме нельзя. И, собственно, вот этот проект исполнялся главным образом на инструменте Эрар, это французский фортепианный мастер. Данный инструмент принадлежит ко второй половине 30-х годов 19 века и, собственно, более или менее совпадал со временем начала работы Ференца Листа над первыми транскрипциями бетховенских симфоний.